Калейдоскоп. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер тем, кто слушает нас вечером. И добрый день, кто будет слушать нас в повторе. А у микрофона Геннадий Каледа и Олег Тихомиров. Приветствую вас, друзья. Ну и доброго утра тем, кто будет слушать нас утром в повторе. А, еще и утром, да? Нет, Гена, другое дело. Я хочу сказать, что на самом деле не обязательно в повторе, потому что нас слушают на всем земном шаре. Это очень важно. Да. Мы же интернет-радио. Да. И нас вот сейчас где-то вот утро, не знаю, в Америке, может быть, там люди продрали глаза в день в Калифорнии и думают: о, господи, наконец-то пришел в эфир Каледа. Ваш Каледа в эфире в вашей Калифорнии. В Америке это как раз хорошо, потому что ансамбль «Танцы Сибири», о котором мы сегодня будем говорить, недавно, в конце прошлого года, вернулся из продолжительных и успешных гастролей из Америки. Вот им будет особенно приятно услышать еще раз про этот замечательный коллектив. Ну что же, тогда начинаем, да? Да. Первый концерт в новом году ансамбль «Танцы Сибири» дал в середине января. В новом статусе, в статусе юбиляра. В конце декабря мне довелось побывать на торжественном чествовании коллектива. Путь пройден долгий и славный, красноярцы о нем знают. Для интернет-слушателей радио ВК, как мы только что подчеркнули, слушают нас в разных уголках страны и мира, я лишь вкратце напомню основные вехи. Премьера первой программы красноярского ансамбля «Танца народов Сибири» состоялась в ноябре 1960 года. Первый руководитель ансамбля Яков Абрамович Коломейский. А художественным консультантом коллектива являлся, что немаловажно, народный артист СССР Игорь Моисеев. Первая программа состояла из 16 номеров. Первоначальный состав танцевальной группы насчитывал более 40 артистов. Создавший современный неповторимый стиль ансамбля Михаил Семенович Гаденко был приглашен на должность художественного руководителя 1 мая 1963 года. В том же году был создан оркестр для сопровождения концертов. К работе был привлечен композитор Владимир Гордеевич Корнев. В программе прозвучат некоторые его произведения. Выдающийся балетмейстер Михаил Гаденко создал более 150 хореографических постановок. Последним его произведением стал задумчивый и грустный вечерний звон. Михаил Гаденко ушел из жизни 14 марта 1991 года. 90-е годы после потери руководителя были самыми трудными в творческой биографии ансамбля. Несомненно, надо отдать должное тем, кто... И напомнить тех, кто руководил коллективом. Тут, может быть, дат много, так, вкратце, с 91-го, наверное, уже будет понятно, да? С 1991-го, да? Конечно. Полностью все это так. С 1991 по 2001 годы, 10 лет, художественным руководителем был народный артист РСФСР Аркадий Кондаков. С 2001 по 2005 годы пост худрука занимал заслуженный артист России Николай Горошевский. С 2006 по 2009 год коллектив возглавлял заслуженный деятель искусств России Виталий Бутримович. В 2009 году на должность художественного руководителя был приглашен заслуженный артист России Владимир Моисеев, внук Игоря Моисеева. Так, ну, собственно, ему и слово, а это было слово сразу записано после концерта. Закончился концерт, только что мы проводили старый Новый год, начинается новый сезон, можно сказать, это ваше тоже вот открытие, да, первый концерт в этом году. Какие планы на этот год, и вот как вы так критическим взглядом, я вижу, смотрели весь концерт за кулис, можно сказать, хотя с зала? Ну, да, безусловно, это первый концерт в новом 16-м году. Безусловно, наши замечательные артисты – это живые люди, и им, собственно, все свойственно, как и, как говорится, всем людям, все страсти, все эмоции и, соответственно, энергетика определенная, да, которые надо для того, чтобы выходить на сцену. Все живые люди, и безусловно, есть и люди, которые приходят на концерт, и свои родные люди, и знакомые, и просто публика, которая собственно и реагирует, как мы видели, да, сегодня особенно. Кстати, довольно искренне, заметил, да. Детей много было, особенно когда вот это стоит да, с ножками, да, нас... прямо голоса детские, только звонки смеха стоял. Ну, у нас сегодня акция, как бы еще сделана акция для как раз детских творческих коллективов Красноярска. Специально сегодня мы сделали по сниженным ценам билеты и нашли возможность пригласить вот, детей и руководителей, и также наш замечательный имени Кузнеца Кадров, хореографический колледж Красноярский, народное отделение, вот, которые пришли вообще по приглашению без оплаты. Вот, поэтому сегодня было много детей, и дети вот бурно, ярко совершенно реагировали на сегодня. Комментарии, вот вы молодые такие, еще девчушки, наверное, любите какие-нибудь там брейки. Как вы впечатление от ансамбля «Танцы Сибири»? Это очень чудесно. Это прекрасно. Это невероятно. Нам очень понравилось. Да. Ну, вообще, бывали на подобных коллективах? Смотрели такие танцы? Да что-то первый раз. И так особо не приучают родители? Просто предложили пойти. Просто мне там... Знакомый. Да, знакомый. Даже три. Да. А побывали впервые, да? Да. Ну, довольны. Да, очень. Очень довольны. Ну, ладно, хорошо, спасибочки. А вот и как раз и реакция детей после концерта, точнее, двух молодых девушек уже лет 14. А сейчас возвращаемся к общению с художественным руководителем ансамбля Владимиром Моисеевым. А говорили мы сразу после концерта в фойе БКЗ среди зрителей. Некоторые узнавали Владимира Борисовича и пытались пожать ему руку. А я пытался в этой восторженной суете узнать о планах. Ну а что, планы? Хочешь смешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Конечно, есть, безусловно, это концерты в крае. Вот. Это планы на выезды по России. Вот. Также ведем переговоры на счет заграничных выездов, но это пока в стадии переговоров. Вот. Вообще есть такая примета. Пока не сядешь в самолет и не приземлишься на территории, гастроли еще не начинаются. Вот. Но, в общем и целом, прошедший год был неплохой. И на самом деле это мы же не годами меряем, а сезонами. Поэтому этот сезон, который мы начали в сентябре месяце... Середина сезона. Сейчас, да? Да, сейчас получается середина сезона, и этот сезон мы начали как раз сезон, посвященный 55-летию ансамбля, который мы, собственно, отпраздновали вот сейчас, 6 декабря прошедшего, да, 55 лет ансамблю. И весь сезон как раз посвящен юбилею ансамбля под эгидой 55-летия. Вот. Поэтому мы и, опять же, ну, соответственно, будем работать в крае, по России. Ну, и дай бог, найдем силы, средства и возможность выехать за рубеж, где покажем свое мастерство зарубежному зрителю. Вот, говорят об этой дате, 5,5 можно делить, то есть на 5,5 – 25 или 5,5 – 10. А ансамблю сколько лет, по-вашему? Вы знаете, по духу, конечно. Ну, понятно, по духу и по состоянию на сегодня ансамбль очень молод. Очень молод. Будем говорить так, 2 пятерки, 2 по 5 лет, скорее так. Вот. Или действительно 10 вкупе. Вот. Поэтому ансамбль молод. Молод, самое главное, не молод настроем, молод душой, молод энергетикой. Вот это самое главное. Вот. И ребята, как известно, и чем славится коллектив, удивительным своим духом, откровенностью, искренностью проживания образов на сцене. Ну вот тем самым неподдельным, что имеет этот коллектив. Сегодня в основном были танцы, ну, классические, сейчас еще немножечко, да. А, по-моему, такой сербский был, ну, вот я не помню, даже, может, увидел, может, уже подзабыл, он из новых все-таки. Да, этот номер был поставлен в 2014 году, вот, это новая постановка, свежая, будем довольно говорить. Да, для ансамбля свежая, да? Не только для ансамбля, этот номер был специально поставлен на ансамбль. То есть это, будем говорить, творческий заказ, если хотите. То есть это оригинальная постановка, она нигде больше не идет. Вот, поэтому это, да. Вот, может быть, не свойственно, но тем самым мы расширяем грани, да, и рамки, собственно, самих артистов, ну, и, да, и репертуара коллектива. Немножко отличается, да? Безусловно, отличается. В этом и есть задача, показать именно возможности коллектива. Насколько шире, не только мы в своем стиле работаем, но и мы еще много чего можем, и еще много чего готовим. Ну, наверняка он пригодится для фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Безусловно. И мы подобные будем... танцы, да, ну, конечно. Там востребованы. Конечно, я считаю, абсолютно, и есть планы на этот счет, но пока говорить ничего не буду. Лучше это будет приятным творческим сюрпризом, чем, как говорится, мы будем что-то озвучивать раньше времени. Ну что ж, спасибо, Владимир Борисович, за комментарий. Я надеюсь, новая программа, вообще какие-то отличительные, вот еще такой вопрос на засыпочку, совсем отличительные можно ожидать? Вот как были раньше, иногда ставили вообще другие постановки. Помните еще при это чуть ли не танц, чуть ли не оперету какую-то? Нет, я не, сейчас не могу это говорить. Экспериментировать мы будем, но в разумных пределах. Нет, в такие, будем говорить, крайности, если можно так сказать, мы не будем бросаться. Нет, конечно. Ну, мы сохраняем стиль, уникальный стиль Михаила Семеновича и экспериментируем в этом, будем говорить так, направлении. Вот. Ну, хорошо. И, как известно, мы с вами ровесники с ансамблем. Ну, в смысле, да, да, да, я пока, да, мы выясняли в прошлый раз на юбилей. Так что вас с юбилеем. Вам, по-моему, сегодня вчера, или когда? Вчера. Вчера. Ну, вот поздравляю. Да. Вчера. Спасибо, с юбилеем. Ой, да, с юбилеем. Спасибо, Геннадий. Спасибо. Хорошо. Да, друзья мои, это вот так ненавязчиво, вот так тонко Геннадий напомнил нам всем, в том числе, что не только ансамбль «Гаденко» справил юбилей, но и наш дорогой, драгоценный Геннадий Калида недавно был. Мы шагаем всем нога в ногу, так сказать, ноздря в ноздрю. Да, поэтому вот, Геночка, я от всей души тебя поздравляю в эфире, это очень приятно особенно это сделать, потому что ты... Не стареешь душой, мой друг, несмотря на то, что вот, тебе... как и ансамбль «Танцы Сибири». 55. Замечательный возраст. Вот прямо, можно сказать, для хорошего... Есть время для хорошего роста у тебя. Отлично. А подошел ты к этому времени с хорошим багажом. Вот, Геннадий. Поэтому да. Я воспользуюсь случаем, поздравляю тебя с прекрасным юбилеем. Спасибо, Олег, да. Но вернемся к теме программы. Мы говорили о сербском танце. Да, вот, кстати, я смотрел, там костюмы такие совершенно замечательные. Я сначала вот так как-то глянул, ты мне фотографию прислал, перед тем, как ее ставить на сайт. Я вообще, честно говоря, если бы я не написал, что это ансамбль «Танцы Сибири», ты бы не знал. Да, я хотел сказать, я не понял, что это наши. Я думаю, что это вот, какие-то сербы. Ну, потом понял, что это как бы и не сербы вовсе. Вот это что у них за шоу такое? Это новый танец, вот как сказал Владимир Борисович, поставлен специально по заказу ансамбля, пошиты специально для этого костюмы, взята музыка, которую обработал, это народная сербская музыка в обработке Горана, всемирно известного тоже такого композитора, Горана Бреговича. Вот, то есть не просто так. Я так что думаю, с такими костюмами и с такой-то музыкой им теперь самое это, время можно отправляться и на гастроли в Сербию. Ну, они там сорвут успех, это однозначно, вот. Конечно. Так что, я думаю, такой вариант вполне возможен. Во всяком случае, мы можем пожелать ансамблю, чтобы такие гастроли осуществились. А сейчас своими эмоциями поделятся сибирячки. После чего прозвучит музыка Горана Бреговича. Это, ну, я замечу только, что это не та музыка, на которой был поставлен танец «Сербская сюита», а там народная музыка. Но достаточно близко, она достаточно близко и хорошо передает веселое, зажигательное настроение сербского народа, гуляющего на свадьбе. А поставлена эта история влюбленности молодой пары, которая заканчивается ярким и красочным праздником, свадьбой, с необычным инструментальным оркестром. Легкие и кажущиеся невесомыми артисты, виртуозное движение ног, мастерство исполнительского искусства не оставят никого равнодушным, как и наших зрителей. Концерт замечательный. Много лет не была и получила массу положительных эмоций в конце рабочего дня и в конце недели. Это очень хороший заряд. И в начале года, да. Замечательно. Хотелось пожелать долгих лет жизни ансамблю. Спасибо. Вы уже бывали, наверное, все-таки? Я была лет 15 назад, если честно, очень давно. И, ну, не разочаровала. Мне он хуже не стал, только лучше. Ребенка, наверное, стал бы первый раз привели. Да, ну давайте спросим ее, как зовут? Светлана. Светлана, замечательное имя. Русская, Света, Илана. Каковы ваши эмоции? Вот первый раз, да, Катя? Первый раз, очень давно хотела сходить, очень понравилось. У меня моя руководительница занимается в этом же ансамбле, и прям мне очень понравилось. Гордость за нашу страну, что они представляют нас в разных странах. Почувствовала что-то такое, но все-таки что свое родное? Да, конечно, сама танцую. Прям было очень интересно за этим смотреть. А какие танцы сама любишь? И на что ходишь? Не знаю, может, на тережке находишь? Здесь еще ни на что не ходила, только так. К нам танцы приезжали, а так... Да, очень нравилось, понравилось очень. Ну довольно. Ладно, спасибо. То есть тоже полна эмоций, да? Вообще, да, очень довольна. Калейдоскоп. Под эти веселые ритмы продолжаем наш репортаж. Я бы так сказал о сегодняшнем выпуске программы. Он посвящен ансамблю танца «Сибирь» имени Гаденко, который в середине января дал свои первые концерты в Большом концертном зале Красноярска в статусе юбиляра. Коллективу исполнилось 55 лет. Завершал программу новый танец «Сербская сюита», которую специально для нашего коллектива поставил заслуженный деятель искусств России Николай Андросов. Красноярцы могут знать это имя по музыкальному театру. Он был хореографом «Голубой камеи» и «Казанова», насколько вот мне помнится. То есть вот... Работает человек. Человек, да, да, в разных стилях. Хорошо. Вот. А теперь послушаем мнение еще одного зрителя, но уже профессионала. Это Игорь Горлов, который четверть века отдал танцевальному искусству. В том числе много лет танцевал в составе ансамбля имени Гаденко. А ныне он руководит танцевальным коллективом со своим стилем и почерком, ансамблем «Енисейские зори». Хочется заметить, что, конечно, состав, сейчас очень хороший состав танцовщиков, работают чисто, отлично, просто настроение хорошее, программа мне знакома, это, и, как бы, ну, у меня хорошее впечатление остается очень даже. Чистенько, ровненько, эмоции... Все, что как бы нужно для академического ансамбля, это все есть. По-вашему, чем славится ансамбль «Танцы Сибири» имени Гаденко? Вот здесь это уже есть? Вот вы сегодня это видите? Да, ну, во-первых, эти постановки Михаила Семеновича, конечно, они глобальные, грандиозные. Это золотой фонд, он всегда останется, он всегда будет востребован зрителем. Он всегда будет приниматься на ура. Понятно, что ансамбль сейчас и новые постановки делает, и ищет какие-то свои моменты. Но все-таки золотой фонд, он остается золотым фондом. Вот тут никуда не деться. Это очень радует, что они вернулись сейчас вот к программе Гаденко в основном. И это нравится. Вот у них был период творческих экспериментов, особенно при Бутримовиче. Как вы к этому относились? Вообще иногда идут такие вещи на пользу ансамблям. Знаете, я бы... При Бутримовиче, ну, было там у него... Значит, ну, понятно, спектакль, это, конечно... Ну, это не ансамблевое, понимаете, это все откуда-то наносное, это в ансамбле не может быть. Ну, ради эксперимента. Ваши танцоры, как и вы, тоже здесь посещают, ну, коллег, скажем так? Ну, не все. Не все, далеко не все, потому что, ну, у нас свое творчество, как бы, у нас свои какие-то, что-то им нравится, что моим, что-то не нравится, как бы, но я тут 22 года отдал, конечно, я прихожу и ну, тоже не всегда, но выбираю время, как бы. Ну, судя по тому, что, судя по зрителям, по горячим аплодисментам, вот зрители получают удовольствие. Ну да, это марка такая, которая, конечно, ну тут, мне кажется, в крае больше нет никакого другого коллектива. Вообще, я имею в виду, ну, симфонические, совершенно разные жанры, разные, такого уровня коллектива сейчас нет. Прозвучал фрагмент музыки Корнева, «Соперницы» называется. Это был один из танцев ансамбля «Сибири». А в этом выпуске программы «Калейдоскоп» мы рассказываем о первых концертах в новом году известного на весь мир красноярского ансамбля танца имени Гаденко. Для ансамбля этот год является юбилейным. Однако, как склонен считать и складывать юбилейные пятерки худрук коллектива Владимира Моисеев, ансамблю 5+5, то есть у коллектива вторая молодость. Поэтому можно поиграть в куклы, образно говоря. Послушаем итоги одного интересного конкурса, рожденного внутри коллектива. Открытый конкурс на предложение имени для символа ансамбля куклы ручной работы. Среди всех многочисленных предложенных вариантов был выбран самый удачный, ну а автор идеи признан победителем конкурса. Нам сейчас вынесут эту куклу, продемонстрируют. И глядя на нее, сейчас мы представим вам имена, которые были представлены на конкурс. Итак, были предложены имена Сибирушка, Краса Михайловна, Енисея Великая, Сибириада, Краегодушка, Махонька, Саяночка, Мирослава, Ладушка и даже Красилария и многие-многие другие. Но лучшим признано имя Таисия, танцовщица из Сибирского Яра. Автор идеи Зоя Пантелеевна Мартынова находится сейчас в нашем зале. Мы приглашаем победителя конкурса на имя для кухни на сцену Зоя Пантелеевна Мартынова. Владимир Борисович. Ну, вот, слышали, это было в Малом зале, это на торжественном чествовании коллектива. Они провели, подвели это уже, точнее, итоги конкурса. Uh-huh. Победила кукла с именем Таисия. А стоит добавить, что прообразом куклы послужила заслуженная артистка России Анна Лысенко, ныне балетмейстер-репетитор ансамбля, много лет танцевавшая, может быть, даже и... Вот, просто не знаю, знаю, что ее сейчас должность, вот, балетмейстер-репетитор, uh-huh. но, по-моему, она даже и до сих пор танцует. Ну, и эта кукла такая действительно изящная, миниатюрная, а делали с фотографией, она сама не знала. Ну, uh-huh. Это уже на вечере признался руководитель. Она была тоже очень удивлена, потом все с этой куклой фотографировались в руках, ну, почти весь ансамбль. То есть, действительно, они, что называется, молодость, девушки эти, они с этой куколкой, как действительно, как девчушки носились там. Вот. Ну, интересная форма, вот такая вот, признание заслуг, в том числе, согласись, Ген. Да. То есть, вот, ну, понятно, там фотографию повесить, там можно даже портрет написать. А вот сделать куклу, это же так оригинально. Нет, это талисман вообще еще всего ансамбля, не одной артистки, а всего ансамбля. Да, это очень... Вот, тем более, что они действительно вот вот этих народных танцах, особенно в шуточных, они же кукольные. Но. Вот эти щеки красные, улыбки до ушей, вот эти народницы, косички, вот этот вот цвет блонд, который, кстати, Михаил Гаденко ввел, просто требовал. Дело в том, что, минутка осталась, угу. Я где-то в 90-х годах с одной из участниц ансамбля, у нее брал интервью, она угу. одна из первых была, и она рассказывала, как Михаил Гаденко приехал, всех их построил, народниц, вот этих, как они, ну, которые вот чечеточку такую танцуют, маленького ростика мы все, и сказал, так, всем покраситься в белый цвет. Говорит, нам сначала так как-то необычно было. Что это такое? Прикрасится в белый цвет. Он на это настоял. И вот это стал у них фирменный такой стиль, понимаешь, вот, который узнаваемый, который действительно, вот наши русоволосые, светлые девушки с улыбками, вот это вот фирменный стиль ансамбля Гаденко. Куколки. Да, особенно в Китае хорошо идет. Вообще идет. Где вот ансамбль в 90-е годы работал лет 5 или 6, когда вот приходилось ему выживать. Но он выжил. Отлично, Ген. Ну, сейчас мы сделаем небольшой перерыв, а потом вернемся к нашей программе. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи-2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок. Снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль. Хунхорту. Март. Фуга для степи с органом. Апрель. Альберт Кубезин и Хартыга. Не пропусти. Калейдоскоп. Мы возвращаемся к теме нашей программы. Это репортаж. Студия радио ВК. Да, радио ВК. Вот, стоит отметить, что событие с награждением победителя на имя куклы-талисмана ансамбля «Танцы Сибири» происходило чуть раньше, но тоже в стенах родной филармонии на юбилейном вечере ансамбля в Малом концертном зале, куда я был приглашен как друг и журналист, освещавший в печати этапы творческого пути коллектива где-то с начала 2000-х. И если уходить вглубь истории, то лучше предоставить слово воспоминания ветерану коллектива Григорию Дзёбаку, которым он делился с молодыми артистами на торжественном вечере. И вот этот зал, в котором мы сегодня с вами находимся, тоже построен по инициативе тогда крайкома партии, который возглавлял Павел Стефанович Федирко, именно для ансамбля «Танцы Сибири» и для симфонического оркестра. Вот какое внимание уделялось краевыми властями коллективу. С тех пор началась эпопея нашей гастроли. Я должен вам сказать, что она была нелегкой. Вот труд, который мы с вами осуществляем, он очень тяжелый. И единственная страна, которой пенсию, так сказать, выдают 38-летним, 35-летним артистам балета, только был Советский Союз, а теперь Россия. Мы гастролировали очень много. Достаточно сказать, что в год где-то 150-200 концертов. Мы дома почти не бывали. Мы приезжали в Красноярск 2-3 месяца максимум. И за месяц на одной площадке мы могли дать 44 концерта. Вы можете себе представить? На одной площадке. Мы 6 лет работали в Китае. Сохранили основной костяк. Дело доходило до того, что у нас в штате было 15 ребят, ну где-то 18 девочек. Но мы все-таки сохранили репертуар, мы сохранили коллектив. Мало того, мы набрались опыта. Туда приезжали постановщики из разных стран. Мы танцевали танцы всего мира. Вот видишь, еще и тогда ансамбль танцевал танцы всего мира, поэтому неудивительно, что и сейчас продолжает ставить, вот, как и сербскую сюиту. После воспоминаний ветерана коллектива Григория Дзёбака, ну, где он коснулся лишь малой толики истории, вернемся в реалии сегодняшнего дня, точнее юбилейного вечера, и послушаем, что говорит о преемственности художественный руководитель ансамбля Владимир Моисеев. Напомнить о том, что ансамбль, да, обратиться к французскому языку, то смысл это когда все вместе. Все вместе это не только то, что происходит на сцене, а то, что происходит и порой даже важнее за сценой. Это момент подготовки наших концертов. И это всегда включает абсолютно много-много-много нюансов и много моментов непростых, поверьте. Начиная с материалов на костюмы, производства, их поддержания, реквизита и еще очень многих моментов. Я что хочу сказать, что без наших дорогих, уважаемых, любимых людей, которые прошли путь, есть такие, вы где прекрасно знаете, прошли путь артистов в этом коллективе, да? Славный путь, интересный путь, прошли тяжелые годы, танцевали, а потом стали костюмерами, потом стали звукорежиссерами, потом стали репетиторами, сапожниками одновременно и так далее, и так далее. И заведующие постановочной части. Вот. Я считаю, что это отдельный тост, это отдельное большое спасибо, низкий поклон за то, что люди, прожив здесь жизнь, не разочаровались, поверили. И отдают еще не самые худшие годы, опять же, жизни в этом коллективе. Да? То есть это вся жизнь, получается, отдана искусству и преданности этого коллектива. Вот я хочу поднять отдельный бокал за здоровье этих людей, без которых нет нашего коллектива. Thank you. И завершая наш репортаж о главном творческом коллективе края, для которого начался юбилейный год, начался концертами в родной филармонии, где побывал ваш покорный слуга, а также чуть ранее я заглянул на день рождения ансамбля «Танца Сибири», и, подводя черту поздравлений, хочется донести слова благодарности, сказанные директором коллектива Людмилой Черепниной, всем друзьям ансамбля, а некоторым и персонально. Сегодня первый шаг вот в этих мероприятиях, которые посвящены 55-летию. Ну, на мой взгляд, все-таки шаг сделан уверенный, хороший коллектив. Вот все, кто тем или иным образом сталкивается, кто-то в поездках, кто-то впервые бывает на концертах, все в восхищении. И я думаю, что не случайно сегодня прозвучало так много добрых слов, потому что они полностью заслужены. И отдельно хочу сказать спасибо, во-первых, конечно, коллективу за то, что все вами восхищаются. Второе спасибо всем друзьям, которых тоже, ну, их много, но те, кто помогают, меньше, но тем они ценнее. Наталья Валерьевна – друг постоянный. И такой позитив, который звучит со сцены, это дорогого стоит. Спасибо большое. Виталий Сергеевич Зацепин, начальник отдела искусств, который вот не далее, как сегодня, перед началом, спас ситуацию своим очень хорошим поступком. Не буду говорить, но был такой сложный момент, и он все это дело прикрыл. Спасибо большое. Спасибо тем, кто обеспечивает жизнь ансамбля. Не всегда мы их видим, но та четкая, слаженная работа, начиная от репетиторов, водителей, костюмеров, администраторов. Елена Владимировна, администратор от Бога, как за каменной стеной, честно говоря, весь коллектив. Да, похлопаем. Переместилась за другой стол, которая обеспечивает связь с общественностью, поддержку средств массовой информации. А короче, мы все рады, что мы находимся в вашей замечательной компании и обещаем, что всегда будем делать так, чтобы вы процветали, чтобы как можно меньше было проблем, а те, что появляются, мы будем стараться решить. Спасибо. Ну вот на этих добрых словах Людмилы Черепниной, директора коллектива, мы и завершаем программу, которая, по сути, является творческим подарком Радио ВК всему коллективу юбиляру. Я присоединяюсь к поздравлениям. Геннадий, во-первых, тебя уже поздравил. Мне осталось тебе только еще от своего лица и от лица, наверное, коллектива нашего Радио ВК поздравить. Замечательный, гордость нашу. Нашей сибирской культуры, гордость нашей красноярской земли, ансамбль танца имени Гаденко. Друзья, уважаемые, мы действительно вас очень любим, очень вами гордимся и очень ждем ваших выступлений. И как мы выяснили из нашего же репортажа, как я лично выяснил, еще есть молодое поколение, которое только-только делает первые выходы на... Так что есть еще куда... А это традиция, прости меня, им 5 плюс 5, это не важно, им все-таки много лет. И вот то, что за эти годы накоплено, оно уже никуда не денется. Это уже они памятник себе воздвигли нерукотворно. Нет, я говорю, еще есть молодая поросль, которая только-только начинает. Так она и подхватывает. Да. Она вот это и подхватывает, это дает шанс того, что и наши с тобой дети, и внуки все это будут видеть, и всему этому будут радоваться. Спасибо вам, дорогие друзья. Прежде всего вам, дорогие танцоры, вам, дорогие работники, все, кто обеспечивает выход на сцену. Ну и нашим уважаемым радиослушателям за то, что нас слушали в течение этого часа. Так что, как увидите афишу в вашем городе «Ансамбль танц Сибири», у вас, если вы до этого не встречались на концертных площадках, вы уже будете после нашей программы получше знать об этом ансамбле. Я Всего надеюсь, доброго. По крайней мере. Всего вам доброго. Thank you. Калейдоскоп.